Удивительные факты о человеческом мозге. Ощущение несправедливости может играть роль первичной угрозы. Совместный анализ чувства справедливости и ожиданий помогает объяснить, почему так приятна доброта незнакомца, а также почему предательство близких вызывает такие сильные эмоции. Чтобы принять несправедливую ситуацию, необходимо прибегнуть к маркированию или переоценке. Мужчины, в отличие от женщин, не испытывают сочувствия к страданиям человека, ранее проявившего несправедливость. Наказание несправедливого человека может вызвать позитивную эмоциональную реакцию, а отсутствие наказания само по себе может породить ощущение несправедливости. Это вы можете попробовать сами. Будьте открыты в отношениях с людьми. Помните, что вызвать ощущение несправедливости очень легко. Ищите способы почувствовать, что количество справедливости в окружающем вас мире постоянно растет. Для этого полезно работать волонтером или регулярно жертвовать на благотворительность. Не оставляйте несправедливость безнаказанной. Отслеживайте ситуации, где справедливость связана, к примеру, с уверенностью, самостоятельностью или общностью. Они могут принести вам интенсивные позитивные эмоции.